А как же вы? Я как раз еду в аэропорт. В любом случае, это не важно. Они могут использовать местных полицейских, чтобы досаждать вам, но клинике ничего не угрожает. Им до меня не добраться. Кто такие они? Проходит 10 секунд. Эмили мне соврала. Она просто знает, кто эти парни и почему они пытаются поймать меня. Каким же я был дураком, что поверил ее любительской игре в невинность. «Я не могу говорить об этом, Питер», — тихо произносит доктор Андерсон. «Вы сказали мне, что ничего не знаете», — холодно отвечаю я. «Те самые они, которых вы упомянули, возможно, и есть убийцы моей жены. Я был бы вам весьма благодарен, если бы вы все же рассказали мне об этом». «Я выполнила вашу просьбу и сделала один звонок. И, может быть, когда я приземлюсь, мне будет что сказать вам. Я молча борюсь со злостью, понимая, что если я сейчас накричу на Эмили по телефону, мне это совершенно не поможет. Пластмассовая трубка так оттягивает мне руку, как будто она весит 25 килограммов. Я вытираю с нее пот, а пальто и снова прикладываю к уху. Куда вы летите? В Нью-Йорк. Скорее всего, я смогу перезвонить вам через 12 часов. Я автоматически смотрю на запястье и проклинаю того маленького негодяя, который присвоил мои часы. А как насчет Владимира? Не отстаю я. Что он скажет полиции? Ничего. Никто в клинике не станет говорить с полицией без моего на то разрешения. Вам лучше отправиться в посольство прямо сейчас. Там вы будете в безопасности. Я внезапно вспоминаю совет, который Тиллинг получил от старого копа. Никогда не доверяй человеку, который однажды уже обманул тебя. Хорошо. Я пойду в посольство. Смогу ли я связаться с вами, когда вы доберетесь до Нью-Йорка? Да. Мой мобильный и там работает. Тогда созвонимся. Я вешаю трубку. К черту посольство. У меня в Москве друзей нет, и я не собираюсь отдавать себя в руки мелкой дипломатической сошки. Я хлопаю себя по карманам, проверяя, на месте ли паспорт. Я натыкаюсь на CD-диск, который я записал в квартире Андрея, и тихо ругаюсь. Я не могу рисковать файлами Андрея. Я быстро иду вниз по центральной винтовой лестнице и смотрю на вывески. На нижнем этаже обнаруживается интернет-кафе. Длинноволосый парень с пластмассовой серьгой в виде паука усаживает меня возле компьютера в кабинке с боковыми перегородками из оргстекла и услужливо меняет операционный язык на английский, получив 100-рублевую банкноту. Я открываю окно браузера, создаю новый почтовый ящик, вставляю диск в оптический дисковод и отправляю сам себе файлы на новый адрес. Убедившись, что файлы лежат в папке «Входящие», я вынимаю диск обратно и сцарапываю всю считываемую поверхность диска монетой и сгибаю его пополам. Диск с громким треском ломается, выбрасывая вверх тучу серебристой пыли. Соседи по кафе смотрят на меня с любопытством. Перед тем, как уйти, я сметаю со стола большую часть пыли и выбрасываю ее в мусорную корзину. Гостиница «Москва» находится как раз напротив торгового центра. Найдя таксофон в фойе, я звоню Дмитрию. С того момента, как я увидел его в ГУМе, Прошло минут 40. «Алло! Ты можешь говорить?» «Пошел к черту!» — устало отвечает он. «Это значит, да или нет? Ты привел чертовых ментов в квартиру Андрея? Разве ты им не звонил?» «А черт! Нет! Ты чертов тупой ублюдок! Ты же пользовался телефоном Андрея! Они его прослушивали!» «Черт! Что я сказал Кате? Что я нахожусь в квартире Андрея, и что с моей точки зрения исчезновение Андрея может быть связано с убийством Дженны? Ты не слышал, о чем они говорили? Отвали от меня!» Дмитрий кладет трубку. «Мне пора уезжать из Москвы. Швейцар у входа в гостиницу ловит мне такси. Шофер совершенно не говорит по-английски, но узнает название дома Дедова. Если я потороплюсь, то смогу успеть на самолет Эмили. Единственный рейс до Нью-Йорка без ночной стоянки принадлежал британским авиалиниям и совершался через Лондон. Я дважды прохожу по всему салону самолета после того, как мы взлетели. Эмили на борту нет. Возможно, она вылетела из второго аэропорта Шереметьево. Разочарованный и измотанный, я устраиваюсь в кресле и нажимаю кнопку вызова стюардессы. Стюарт с короткими усиками в переднике приносит мне две миниатюрные порции виски Лофройк, бокал, пахнущий его одеколоном, и тарелочку орехов кашью. Я споласкиваю бокал под краном в туалете, проглатываю выпивку и снова нажимаю на кнопку вызова, заказывая еще две порции. Реакция наступает мгновенно. Голова начинает гудеть, а желудок сжиматься. Я не помню, когда в последний раз ел, а остатки адреналина я потратил в очереди на паспортном контроле, пытаясь придать себе скучающий вид, пока юный прыщавый служащий заносил мои данные в компьютер. Меня начинает трясти с такой силой, что я вынужден положить руки на откидной столик, чтобы налить третью, четвертую порции, не пролив их мимо. Проглотив алкоголь, я откидываюсь в кресле и пытаюсь думать. Даже если не учитывать вероятность того, что Эмили поможет мне связаться с Андреем,